«Чтоб я еще раз с тобой подписался на какое дело?» – прошипел сквозь зубы Сарт. Два друга занимались тем, что посреди ночи спускали приготовленные в спехе манекены. В этот раз они не стали копировать манекены, находившиеся на полигоне, а взяли их со склада, куда сносили оружие и инструменты с полигона. Там они обнаружили безумное количество различных шпаг, рапир и прочего колюще-режущего оружия. Помимо острых железок, там были клетки для опасных тварей и несколько странных приспособлений непонятного назначения. «Это последний», – прокряхтел Юринай. Проблема была в том, что склад находился наверху, и манекены надо было спускать. Руны и конструкты Юринай наносил на них до переноски. «Как я завтра буду драться на дуэли, если у меня руки не поднимаются?» – продолжал шипеть сквозь сжатые зубы Сарт. «Головой!» – прошипел ему в ответ Юринай. «Никто не любит биться головой, а большинство и не умеет». Спустя несколько минут манекен все же был установлен на свое законное место. «Никогда не думал, что эти болванки столько весят», – вздохнул Сарт и привалился спиной к стене. «Что теперь?» «Теперь нам надо установить одну мою придумку», – произнес Юринай и достал небольшую шкатулку. «Что это?» «Ритуальный набор», – пояснил он. «Позаимствовал из артефактной мастерской». «Ты ритуал собрался тут рисовать? А у тебя есть другие варианты связать два артефакта?» – удивился Юринай. «Ну, есть же артефакты, связанные с помощью ваших техник». «Ты говоришь не про два артефакта, а один, у которого две части. Такое я могу сделать. А у меня два совершенно разных артефакта, которые надо связать. Первый – глаз Ордоруна. Он будет собирать изображение с полигона. Второй – зеркало Рамунды покажет нам собственное изображение. Это два отдельных артефакта. Для того, чтобы они были едины…» Тут Юринай умолк и замер, словно парализованный. В голове мелькнула мысль, а губы уже что-то зашептали. «Эй, Юрик!» – потряс его за плечо подошедший Сарт. «Ты опять?» «Чего?» «Нет, просто идея одна в голову пришла, как связать эти артефакты». В этот момент послышались шаги, и двое друзей испуганно переглянулись. «Могу я узнать, почему вам двоим не спится?» – послышался голос из коридора. Спустя несколько секунд на полигоне появился профессор Мурмур. «Мы, как бы…» – начал невнятно мямлить Юринай. «Обсуждаем тактику», – вмешался Сарт. «У меня послезавтра дуэль с Лукасом Дреной». «Угу», – закивал профессор. «Помню такого. Лучший воздушный таран в университете, но сам его редко используют, постоянно практикуя лезвие». Друзья переглянулись. «Профессор, а вы не подскажете лучшую тактику против него?» – вкрадчиво спросил Сарт. «Нет, я не имею права тебя учить против него, но против стихии ветра кое-что подсказать могу. Ты ведь маг Земли, правильно?» «Да». «Тогда спроси себя, чем воздействует воздух в бою?» «Воздухом». «Как бы глупо это ни звучало, но да, сжатым воздухом». Профессор взял в руки метелку и, влив немного силы, превратил ее в широкий веер. «Попробуй махнуть этим веером вот так». Профессор провел им перед собой из стороны в сторону, после чего передал его Сарту. «Так?» – спросил начинающий маг Земли, махнув веером. «Да. Чувствуешь сопротивление воздуха?» «Да». «На этом и строится основной принцип атаки этой стихии – усилие сжатым воздухом. Таран – это широкое усилие, лезвие в виде полоски. Понятно?» «Понятно», – синхронно ответили оба студента. «А теперь поверни веер так, чтобы воздух рассекала узкая сторона». Сарт проделал, как сказал профессор боевой магии, и пожал плечами. «Ну, легче, конечно», – не понимая, произнес он. «При чем тут магия?» «При том, что защиту против магии воздуха надо строить не от противодействия силе, а исходя от поверхности, на которую приходится удар». «Я понял», – подал голос Юринай. «Щит можно изогнуть так, чтобы удар приходился на узкую часть. Так воздух будет бить только по кромке». «Отличный подход», – кивнул Мурмур. «Но не идеальный. Достаточно просто изменить в последний момент траекторию заклинания, как вы тут же получите в щит удар полной силы». Друзья притихли, погрузившись в размышления. Сарт пытался вспомнить хоть что-то про щиты, а Юринай вытряхивал все воспоминания по прочитанным книгам в библиотеке. «Динамическая защита», — хмурясь произнес Юринай. «Или как ее еще называют?» «Защита Дугласа», — закончил за него Мурмур. «Вполне рабочий прием, если мы говорим о студентах. Опытный маг воздуха, как только заметит ее, тут же начнет работать другими подходами». «А какие у мага воздуха еще могут быть подходы?» – спросил Сарт. «Например, откачать силы воздух в сфере вокруг вашей головы», – пожал плечами профессор. «Вы задохнетесь, а он толком не применит ни одного заклинания. Правда, для этого требуется филигранное владение силой, коего у студентов я пока не наблюдал». «Одним словом, он будет пытаться ударить так, чтобы не нанести физического урона напрямую», – задумчиво пробормотал Юринай. «Совершенно верно», – кивнул профессор и опустил взгляд на раскрытый чемоданчик с приспособами для ритуала. «Что же, если скажу больше, это будет нечестно. Поэтому удачи!» Мурмур развернулся и медленно пошел прочь. «Юринай?» – спросил Сарт. «Что за защита Дугласа?» «Очень интересный вариант защиты. Он для магов Земли?» «Он для всех, кто способен выдавать силу в плетение».